Глава 8. Трудности подросткового периода. 9 лет назад. Рита опять без разрешения приводила гостей и будет врать, что никого у нас не было. Ася сразу увидела следы пребывания посторонних в своей квартире. Следы были похожи на те, что оставили собачки из мультика «Бобик в гостях у Барбоса». Разбитая чашка, грязные отпечатки обуви в коридоре и смятая постель. Ася вздохнула. Опять придется долго и основательно объяснять, почему гостей нужно приводить только с согласия родителей и не позволять им так безобразно себя вести. «Ритуля, ты дома?» — громко спросила Ася. «Здесь я. Сегодня ко мне девочки из детского дома в гости приходили. Чаем их угощала», — сразу призналась она. «Мы же с тобой договаривались, что гостей ты зовешь только тогда, когда я разрешаю. Вот скажи, зачем вы на постели валялись?» «Да это девчонки фотографировались. Красиво получилось, как на гламурной тусовке. Но, во-первых, лежать на чужих постелях неприлично, а во-вторых, можно было за собой и прибрать. Так почему ты меня не предупредила, что хочешь позвать гостей? Ну, чем ты опять недовольна? Почему мне нельзя подружек позвать? Почему я все делаю не так? Ну, не успела прибрать. Или тебе чаю жалко? Таким, как ты, в детдоме темную устраивали». В ее голосе было раздражение. «Не жалко мне чаю. Рита, ты как будто меня не слышишь и злишься. Мы с тобой договорились, а ты опять все делаешь по-своему. Так нельзя. Взрослых надо слушать. Я не против прихода девочек. Только надо у меня разрешение спросить и привыкай за собой убирать, наконец». Ася сильно расстроилась. Ее жизнь теперь часто напоминала хождение с водой в решете, бессмысленное повторение бесполезных действий. Она очень старалась стать хорошей матерью и воспитать дочь так, чтобы на нее не давило негативное прошлое, дать ей теплый и уютный дом, вкусную еду, красивую одежду и, самое главное, окружить девочку теплом и заботой. Рита эту родительскую любовь принимать совсем не спешила, более того, отторгала. В ее детской душе было намешано, как в компоте, каждой ягодке по паре. С одной стороны, она была благодарна приемным родителям, что они забрали ее из детского дома. С другой, они постоянно ее возмущали, потому что заставляли, как паровозик, ездить только по прямым рельсам и никуда не сворачивать. А Рита еще с детского дома любила свободу действий, и ей совсем не нравилось, что ей постоянно указывают. «Особенно старается Аська», — так про себя Рита называла свою приемную мать. «Никиту еще можно терпеть, он особо к ней не лезет со слюнявым. Доченька, а вот Аська залюбила до одурения и отвращения». Рита много чему научилась в детском доме. Постоять за себя и друзей, драться на кулаках, пришивать пуговицы и спать в ночной рубашке. Наконец, но как любить близких людей, она не знала. Как бы ни старались самые лучшие воспитатели детского дома заменить родителей, рано или поздно каждый ребенок задавался вопросом, почему именно меня бросили, и бывало, что всю свою жизнь искал ответ на этот вопрос. Однажды Риту уже брали в семью, где были мама и папа, невероятно красивые, к ним она сразу же прикипела. Та мама по имени Алла давала мерить бусы, брать взрослую сумку и красить губы помадой. Вечером Марго, а Алла звала ее именно так, разрешалась надевать туфли на каблуках, заматываться во взрослое платье или юбку, красить щеки и губы и так выходить к гостям, которые бывали у них почти каждый вечер. Гости смеялись. «А ну, повернись, Маргоша! Хороша! А бусы-то бусы! Прямо под зеленые глаза!» — кричали подвыпившие дяди и тети и совали ей конфеты во все карманы. Конфеты были очень сладкие, руки становились липкими, но она по детдомовской привычке набирала полные руки и прятала все сладости в своей тумбочке. Марго кривлялась, как могла, называя вихляющие движения танцами, стучала каблуками взрослых красивых туфель, и ей очень нравилось и это веселье за шумным столом, и то, что она была постоянно в центре внимания. Ее мама и папа трудились в бизнесе, торговали шмотками, так говорили гости, а Маргоше очень нравилось слушать, что болтали взрослые. Новая одежда в пакетах лежала в каждом углу их квартиры. Ее относили в точки на реализацию и приносили деньги, которые пересчитывали прямо на кухне. Приемные родители громко обсуждали, что будут покупать, и выходило, что у Марго с каждой получки был подарок. Когда папа был добрый, Марго тоже перепадали одна или две бумажки. У нее даже был свой кошелек, подаренный мамой Аллой, куда она бережно складывала наличные. Ей нравилось держать в руках деньги, она вдыхала их запах, и девочке казалось, что это был аромат богатства. А богатство — это когда много шмоток, как у мамы Аллы. Из взрослых разговоров Марго узнала, что взяли ее потому, что Алка в молодости делала аборты, и детей у них быть не может. Пожалели сиротку, а что из нее получится, еще непонятно. Марго мечтала походить на маму Аллу, быть такой же красивой, веселой, нарядной и всегда улыбающейся. Но однажды за столом кто-то сказал, что Алка попала на бабки. Потом папу Колю посадили в тюрьму, и компании перестали собираться по вечерам, а Рита через месяц снова оказалась в детском доме. Мама Алла при этом ничего не придумывала, да, впрочем, она, наверное, ничего не знала про то, как нужно беречь детскую психику. «У меня сейчас тяжелые времена. Колю посадили в тюрьму, а мне надо отдавать долг. Ты должна вернуться в детский дом. У меня просто нет денег даже на еду. А ты меня заберешь назад, когда деньги будут?» «Нет, Маргарита, ты будешь жить в детском доме. Так будет для всех лучше». Воспитатели пытались привести Риту в чувство, но в девочку будто вселился чертенок. Все ее переживания выплеснулись наружу в виде агрессии ко всему, что ее окружало. Она решила, что любить, привязываться ни к кому нельзя, потому что все взрослые — обманщики и предатели. Так, через полгода она познакомилась с Асей, но та прошлая жизнь, в которой ее бросили как щенка, сдали назад под хихиканье и шепот детдомовских подружек, не отпускала и не давала покоя. Рита твердо усвоила истину, что любить и доверять взрослым очень опасно. Но ей так опротивил детский дом, шушуканье за спиной, что она согласилась пойти к Асе и Никите. Вечером Рита услышала разговор новых приемных родителей. «Может, это гены проявляются? Она неуправляемая», — тихо плакала Ася. «Ася, ты же умная и должна знать, что генетика — довольно неточная наука. Гены могут скрываться несколько поколений и проявляться, например, в четвертом поколении. Нет здесь однозначного ответа». «Никита, я очень стараюсь, а у меня все время как будто земля уходит из-под ног. Не могу до нее достучаться. Полный дом подружек сегодня опять привела. Валялись на нашей постели, намусорили, разбили чашки, бедлам какой-то. А она себя ведет, как ни в чем не бывало, даже не понимает, чем я недовольна». «Кто же тебе говорил, что будет легко? Девочка у нас с характером и озлобленная на жизнь». Рита мало чего поняла из этого разговора, но он ей не понравился. «Наверное, будут назад детдом сдавать», — решила она. «Нет уж, еще один такой номер у вас не пройдет». Она легла в кровать, но сна совсем не было. В маленькой девчоночьей душе копилась, клокотала и кипела злоба, которой бы хватило на десяток взрослых человек. Эта жуткая смесь из ожесточения и ненависти была готова смести, опалить или сжечь всех, кто оказался рядом. На следующий день Рита не пришла домой из школы. Ася прождала ее до 6 вечера и начала беспокоиться. «Она ушла после первого урока, сказала, что живот болит. Я ее отправила к вам, она и пошла», — сказала учительница Риты. «Почему же вы ее не проводили? Она же еще маленькая». Ася заплакала, а растерянная учительница молчала. «Может, ее похитили?» «Ну что вы, Ася Ивановна, такое говорите? Вы не жена олигарха?» И потом она помялась. «Рита сложная девочка, очень сложная, иногда жестокая, своевольная. Она могла просто сбежать, например, назад, в детский дом. Вы там были?» «В детский дом?» – удивилась Ася. Эта мысль почему-то не приходила ей в голову. Ася стояла в школьном коридоре, и ее то била дрожь, будто ледяной ветер пронизывал насквозь, то бросала в жар, словно она находилась возле пылающего костра, и эти ощущения захватили ее, накрывали, как цунами. Она пыталась найти в сумке телефон, чтобы позвонить Никите, но пальцы были чужими и непослушными. Она понимала, что выглядит беспомощной и жалкой. Асе казалось, что если она сделает шаг, то провалится в глубокую пропасть и навсегда исчезнет. «Навсегда. Только бы с Риткой ничего не случилось», — шептала Ася.